Глава шестая. Борг и племя Бабылей. На горизонте взошло солнце. Его первые лучи, проникая через густую листву, ласково освещали лесную поляну. Догоревший костер из последних сил поднимал тонкую струю дыма. В шалаше из еловых веток раздался зевок хорошо поспавшего человека. Подстилка сухой травы слегка зашуршала, и оттуда на четвереньках выполз еще один герой светлого мира. Это был Борг. Вставая на ноги, он потянулся, расправляя свои затекшие мышцы. Широкоплечий атлет снял с пояса походную фляжку и, глотнув, сморщился. Борку явно не понравилось ее содержимое, и, сплюнув эту гадость на землю, пробубнил. «Да что за хрень мне подсунула эта старая ведьма?» «Покупай, сынок», — говорила она. «Это самое сладкое в округе медовуха. А что оказалось?» «На вкус так полная кислятина. Лучше бы чистой речной водицы набрал». «Ну, мать! Встречу превращу в гадкую жабу». Выразив свое недовольство, Борг медленно побрел к ручью, который протекал в глубине леса. Дойдя до бурлящего потока, он встал на колени и, зачерпнув ладонями холодные водицы, омыл лицо и намочил шею. Живительная прохлада сразу потекла по всему телу, делая бодрым нашего героя. Вылив из фляжки кислятину, что ему так не понравилось, он набрал свежей водицы и, закрутив крышку, повесил ее обратно на пояс. Похлопав по ней, тот сказал: «Вот теперь что надо, старая добрая водица». Развернувшись, он пошел обратно к шалашу, чтобы собрать свои пожитки и двинуться дальше в путь. Скитаясь по лесам, Борг стал прекрасным охотником. Знает все приметы, различает следы и запахи, понимает язык здешних зверей и птиц. Его способность принимать облик того или иного существа, живущего в лесных чащах, дает хорошее преимущество перед разными опасностями. Борг вообще примечательная личность. Он мало разговаривает. А если и говорит, то четко по делу, но может вставить и остроту, или прикольчик какой. Хотя, по сути, не зря его друзья прозвали «молчуном». Поставив перед собой цель, Борг думал только о том, как ее достичь, и не считал нужным попусту молоть языком. Будучи в прекрасной физической форме, он быстро бегает и может пробежать много миль, не сбив при этом дыхание. Жизнь в лесу заставляла не только шустро бегать, но и высоко прыгать, а уж стремительно залезать на деревья тут без этого никуда. Странно, но судя по довольному виду Борка, лесная жизнь приносила ему огромную радость, остроту ощущений и кучу положительных эмоций. Его жилистое тело с рельефными мышцами было облачено в балахон с широким капюшоном. Сия одежда была сшита из толстой парчевой ткани со вставками черного густого меха. Пояс, что охватывает его торс, был сделан из грубой кожи. На нем с правой стороны висели кисет для монет, фляжка и холщовый мешочек для разных трав. А с левой стороны в широкой петле изогнутый меч с красивой гравировкой на лезвии. Через его плечо была перекинута походная сумка, в которой хранились разные магические вещи, и лежал небольшой запас провизии. Его ноги были обуты в высокие сапоги из мягкой дубленой кожи. За спиной на широком ремне крепился колчан, из которого торчали стрелы и лук внушительного размера. Можете поверить, что пользоваться им не так-то просто. Чтобы натянуть тетиву лука, нужно обладать недюжей силой, но Борг это делал с такой легкостью и быстротой, словно в руках вообще ничего не было. Белые длинные волосы спадали ему на плечи. Красивые карие глаза и правильные черты лица делали его неотразимым для женского пола. Росшие на подбородке светлые волосы были заплетены в тонкую симпатичную косичку, которая придавала необычный шарм ее хозяину, а на кистях его рук были надеты плетеные кожаные браслеты, украшенные амулетами искусной работы. Вернувшись к шалашу, Борг пошаркал ногой по догоревшему костру, чтобы до конца его затушить. Нагнувшись, тот рукой пошарил в своем ночном пристанище, ища что-то для него важное. Достав походную сумку, тот накинул ее на плечо и про себя подумал: «Ну и славненько, можно идти дальше». Еще раз осмотрев место ночевки, Борг направился в густую чащу леса. Сколько он прошел, можно только догадываться. Солнце уже стояло высоко в зените, а палящие лучи дневного светила обдавали его тело знойным жаром. Не спеша двигаясь в северном направлении, Борг вышел на поляну и увидел там небольшое лесное озеро. От изнуряющей жары ему захотелось окунуться в прохладную воду, которая, переливаясь на солнце, играла яркими бликами. Раздевшись, он разбежался и, нырнув, проплыл под водой 10 метров. Показавшись на поверхности, Борг еще немного побарахтался, а потом поплыл обратно. Когда его ноги коснулись мягкого песка, тот вышел на берег и, закрыв глаза, стал наслаждаться легким ветерком. Обсохнув, он натянул на себя одежду, оставленную возле кустов. Выбрав место поудобней, Борг тут же присел на зеленую травку и открыл свою сумку. Достав из бокового кармана небольшой сверток, тот развернул его и, вынув оттуда сочный ломоть жареного мяса, смачно облизнулся. Повертев его в руках, он с удовольствием грызнул кусман и, наслаждаясь этой вкуснятиной, принялся медленно жевать. Проглотив один, тот откусывал другой, пока не осталось ничего. Борг погладил свое сытое пузо и сладко потянулся. Убрав в сумку тряпицу, в которой было завернуто ароматное миско, он посмотрел по сторонам. Хлопнув себя по коленкам, тот встал и, набросив на плечо котомку, быстрым шагом поспешил в лес, чтобы укрыться от жары. Проходя мимо густых кустарников, Борг остановился и прислушался. Сразу было видно, что услышанное где-то вдалеке привлекло его внимание. Свернув налево, он пошел, пробираясь через бурелом на звуки, которые доносились со стороны непроходимой чащи. Под ногами сразу захрустели сухие ветки, упавшие с лесных великанов. Перепрыгивая через огромные стволы деревьев, валявшихся повсюду, Борг быстро достиг места своего любопытства. Вдруг тот насторожился, когда увидел сухой коряжник, который сплошной стеной возвышался перед ним и тянулся на добрую 100 метров. Мысль о том, что эта преграда не выросла сама по себе, вертелась у Борга в голове. Она точно была построена кем-то и выглядела как очень высокий забор. Тот почесал затылок и подумал: «Интересно, что за существа там обитают? Вроде язык слышу человеческий, но почему такой громкий и грубый? Это явно неспроста. Сдается мне, будут неприятности. Может, не стоит лезть в пекло? Кто знает, что за монстры там? А вдруг дружбу заведу?» С этими мыслями он попытался найти щелочку, чтобы заглянуть за стену густо сплетенных между собой веток коряжника. И вот любопытство Борка взяло верх над его самосохранением. Он развернулся и побрел вдоль забора, стараясь заметить какой-нибудь лаз. Его план был простым — пролезть и посмотреть. Но не успев пройти 10 шагов, как коряжник резко раздвинулся, и огромное лапище, схватив его за шкирку, затянуло за ограду. От такой неожиданности Борг опешил, но не испугался. Все произошло так стремительно, он даже не успел превратиться в какую-нибудь маленькую зверушку, чтобы выскользнуть из лап этого чудовища. Оказавшись за оградой, на него молниеносно накинули огромный кожаный мешок. Существо, имевшее наглость сотворить такое с самим Борком, резко оторвало свою ношу от земли и, перекинув через плечо, куда-то потащило. Сидя в этой темнице, Борг подумал: «Вот так засада!» А я гадал, как попасть за ограду. Резвые черти! Наверняка заприметили раньше. Конечно, можно превратиться в какое-нибудь мелкое насекомое и скрыться, но ведь я сам хотел увидеть и познакомиться с теми, кто живет за оградой. Ладно, чему быть, того не миновать. Рискну. Борг замер, ожидая, что будет дальше. Сидя в темном мешке, он отчетливо слышал, как тяжело дышит его похититель. Напрягая слух, Борг уловил где-то вдалеке грубые крики. «Так и есть. Этих существ полным-полно. Это явно не берлога одного монстра. Здесь целое поселение». Немного погодя, существо остановилось и, сняв мешок с плеча, бросило его на землю. Пленнику, сидевшему в нем, явно не понравилось такое обращение. Борг, конечно, не испытал какой-либо жуткой боли, но вот наглое и бесцеремонное поведение монстра возмутило его. Сидя в мешке, он крикнул: «Эй, уважаемый, полегче! Я бы попросил вас быть повежливее со своим гостем!» «Какой ты гость? Наверняка вражина. Сейчас припрется наш главарь и разберется. Так что сиди и не вякай, мелкий червяк. Да, манеры хорошего поведения у них отсутствуют напрочь. Может, достать нож и распороть этот мешок, а потом и пузо своего мучителя? Нет, нельзя. Вдруг они все-таки станут друзьями. Надо подождать, — подумал Борг. Через некоторое время Борг услышал топот ног. Было ясно, что сюда мчится целая орава этих существ. Подбежав, они загалдели наперебой, спрашивая, что припер в их лагерь Гога, который был в этой общине главным стражем забора. Существа, которые жили здесь, называли свой род бобылями. Этот лесной народ выглядел более чем странно. Особи мужского пола были гораздо выше своих женщин. Бобыли-мужики имели свирепый вид. Высокие великаны ростом около 3 метров, широкие плечи, массивные ручищи и толстые полусогнутые ноги покрывали огромные бугры мышц. Цвет их плотной кожи был красно-коричневым. Большая голова с массивной челюстью крепко сидела на мощной шее. Мясистые уши торчали в стороны, улавливая малейшие звуки. А нос, похожий на грушу, свисал, касаясь верхней губы. Темно-зеленые глаза прятались под густыми бровями. Голова была почти лысая. Начиная с затылка и переходя непрерывно по шее, росли черные густые волосы, которые напоминали плотный иракес. Из одежды на мужиках были надеты только короткие широкие штаны, сделанные из шкуры степного донга. Воины постоянно охотились на этих мохнатых чудовищ. Забавного вида зверюги не только служили вкусной пищей, но и ценной шкурой, из которой шилась одежда для всех членов племени. Особи женского пола были поскромнее в росте, да и одевались по-другому. Они носили длинные балахоны все той же шкурой донга. Облик женщин слегка отличался от мужской половины. Более тонкие черты лица, пышные формы и голос не такой свирепый. И что странно, их головы не были лысыми. На них росла шевелюра из рыжих волос. В племени насчитывалось около 50 особей. В основном это были мужики, а остальная часть — женщины и дети. Лесная деревушка бобылей выглядела так. Довольно обширная поляна, покрытая травой и пышными кустами, на которых гроздями висели красные ягоды. Снаружи эту уютную лужайку защищал непроходимый лес, а изнутри, как мы уже знаем, забор из плотно сплетенных веток коряжника. По самому краю текла небольшая речушка, даруя жителям племени свежую проточную воду. В середине поляны рос огромный древний дуб. Его крона раздалась до такого размера, что в проливной дождь все члены племени могли укрыться под ней. Внизу у основания старого дерева был построен навес, и крепился он на массивных столбах, вкопанных в землю. Кровлю этого строения покрывали связанные в небольшие пучки тонкие ветки вперемешку с травой. Под навесом стояли широкие лавки и длинный стол, смастеренный из обработанных бревнышек. Там же находился трон, сделанный из огромного старого пня, на котором восседал глава племени, самый мудрый и сильный воин. Это место служило в основном для приема пищи и собраний, где решались наболевшие вопросы среди жителей общины. Как ни странно, оно было всеми любимо, и практически каждый вечер там собирался народ, чтобы перекусить и выпить сладкого эля. Жилища были построены из толстых бревен, а широкие пласты деревянной коры, густо обмазанные глиной, надежно защищали скаты крыш. Насчитывалось их около 20, и располагались они строго по кругу. Только одно строение выделялось по размеру и было выше всех. Это хибара главаря и предводителя племени. Там он жил с супругой и 3 своими чадами. Гога стоял, скрестив ручищи на груди, представляя, сколько почестей и похвалы он получит от главаря племени. На его морде читалась гордость за себя любимого, а бравая ухмылка только подтверждала значимость его поступка. Толпа галдела и пыталась тайком взглянуть на пленника. Гога считал себя единственным хозяином трофея, а посему, махая своими лапищами, он раздавал мощные оплеухи каждому, кто пытался открыть мешок. Из его пасти сыпались угрозы и обещания жестокой расправы над теми, кто надумал отнять у него заслуженную победу. Стоя в горделивой позе, страж забора решил, что сначала покажет пленника главарю, тем самым подтвердив свою высокую значимость в этой общине. Кто-то из дальних рядов орущей оравы крикнул: «Расступись! Гард идет! Дорогу нашему главарю!» Толпа раздвинула свои ряды, пропуская гордо шагавшего огромного великана. Гард, как и подобает вождю племени, был выше на целую голову даже самого высокого воина. Под меховой накидкой виднелись огромные мышцы. Капюшон, наброшенный на массивную голову, придавал таинственный и суровый облик. Медленно двигаясь через галдящую ораву жителей, тот подошел к Гоги и его трофею. Сбросив капюшон с головы, Гард, прищурив глаз, посмотрел сначала на Гогу, а затем на мешок, который валялся у его толстых ног. Поглаживая огромную челюсть, он спросил: «Гога, ты зачем собрал народ, отрывая их от насущных дел? Что в мешке, страж забора?» «Мой царь, я выследил и поймал опасного злыдня. Он бродил вдоль забора и пытался найти место, где тайком проникнуть в наш лагерь. Полагаю, это один из тех карликов, что в прошлом году ошивались здесь, задумывая что-то недоброе против племени. Теперь ты видишь, как хорошо я несу службу, охраняя спокойствие твое и общины». Кто-то из толпы захихикал и выкрикнул: «Да, великий Гога, молодчина! Теперь под шумок попроси деревянную медальку!» Народ засмеялся, услышав язвительный прикольчик. Гард поднял свою лапищу вверх, и толпа сразу замолчала. Указав на мешок, тот сказал: «Развязывай, Гога, предъяви нам хитрого лазутчика. Если это враг, обретешь награду и разные излишества. Но увижу лажу, получишь врыло за то, что взбаламутил меня и народ. Ясно?» Гога поднял мешок и вытряхнул оттуда своего пленника. С глухим шлепком на землю выпал уставший от ожиданий Борг. Поднявшись, он не спеша поправил балахон и осмотрел свое оружие. Убедившись, что все на месте, тот оглядел это стадо монстров и подумал: «Вот так великаны! Верзилы-переростки! Даже мой брат Молох меньше! Но рожи-то какие страшные! Жуть!» «Да, сомневаюсь, что они будут мне друзьями. Придется размять свои мышцы, надавать всем по шее и, втихаря превратившись в птичку, слинять отсюда». Его мысли прервал громкий рев Гоги. «Гляди, вот он, проклятый лазутчик! Вражина!» И здоровяк бесцеремонно ткнул Борка своей лапищей. Тот пошатнулся, но не упал. «Эй, верзила, полегче! Ты не гляди, что я меньше ростом. Приложусь, мало не покажется». Стоявший напротив главарь этой банды, Гард, нагнувшись, пристально вглядывался в этого пленника. Судя по тому, как морщился лоб и шевелились мохнатые брови, в его черепушке явно кружились какие-то воспоминания. И тут, к удивлению Гоги и всей орави, которая внимательно наблюдала за происходящим, Гард положил здоровенную лапу на плечо пленника и спросил: «Скажи мне, мил дружок, тебя случайно не Борком кличут? Очень уж похож на бессмертного воина из наших легенд». «О чем ты говоришь? Каких легенд?» «Черт, неужели прошло столько времени, что про меня есть уже сказание?» «Скверно», — подумал Борг. «Отвечаю на твой вопрос, предводитель этого племени. Меня действительно зовут Борг». Гард выпрямился и, растянув свой большой рот в подобие улыбки, крикнул: «Я не ошибся. К нам действительно попал в гости величайший бессмертный воин. Дозволь представиться. Меня зовут Гард, глава этой общины. Для нас величайшая честь, что ты посетил нашу скромную обитель». Сказав добрые слова приветствия, Гард как-то злобно посмотрел на Гогу. Подойдя к нему, тот по-отцовски обнял стража забора и тихо спросил: «Ты вообще понимаешь, кого взял в плен? Охренел, что ли, дуболом? Хочешь, чтобы мы в одночасье подохли здесь? Ты представляешь, на что способен этот воин?» Тот помотал огромной головой, показывая всем своим видом, что не знает и понятия не имеет, о чем толкует его вождь. «Гога, ты слышал о Туре Светлом?» «Да, мой царь. Я знаю легенду об этом страшном воине, которого боятся все. Многие болтают, что встреча с ним очень опасна для здоровья». Гард перестал обнимать Гогу и тут же, схватив его за шею, злобно прорычал прямо в мясистое ухо. «Так вот, толстый мордоворот, вбей в свою тупую башку, что Борг, братишка Тура!» «А ты знаешь, чем грозят попытки обидеть его семью?» «Да откуда мне об этом знать, мой царь? Я даже не такой древний, как ты!» Гард, покачав головой, указал толстым пальцем на свою рожу. «Гога, посмотри на мою челюсть. Видишь? Она была сломана и срослась неправильно. Познаешь нашего старого колдуна Зубу? Заметил, сколько на нем гниющих бородавок, которые не заживают?» «И как ты думаешь, кто повинен в этом? Что, насупившись, молчишь? Не знаешь? Так я тебе открою тайну. Это последствия недоброго и нахального отношения к незнакомцам, а именно к Туру. Так что, Гога, без обид. Я предупреждал, что будет, если облажаешься. Теперь придется разбить твою морду, чтобы в следующий раз смотрел внимательнее, кого берешь в плен». Гога сразу понял, тумаков и крепкой взбучки ему не избежать. Тот на всякий случай закрыл своей лапищей голову, чтоб тяжелый кулак Гарда не проломил его бестолковый череп. Ожидая мощную оплеуху, Гога вдруг услышал голос пленника. «Погоди, Гард, не стоит калечить своего брата. Ты же хребет ему сломаешь. Дозволь мне самому преподать урок нахальному выскочке». Гард с удивлением посмотрел на рядом стоящего Борка и воскликнул. «Да как скажешь, родной. Даю тебе свое полное разрешение на вручение заслуженных подарков». Гога, услышав слова Гарда, с облегчением выдохнул и про себя подумал. «Фу ты, пронесло. Ну, этот хлюпик, что он может мне сделать? Да ни хрена, силенок маловато». Перестав бояться жестокой расправы над собой, Гога выпрямился и с презрением посмотрел на своего пленника. Борг заметил, как в глазах у Гоги появилось самодовольство и бесстрашие перед ним. Тот улыбнулся и без всякого предупреждения молниеносно нанес мощный удар в пузо этого увольня. Гога, не ожидав такого расклада, вскрикнул от невыносимой боли. Рухнув на колени, тот, задыхаясь, начал хрипеть. Борг по-дружески похлопал по огромному плечу Гогу и, нагнувшись, прошептал. «А это тебе добавочка. Урок, так сказать, от высокомерия». Отведя руку назад, Борг нанес сокрушительный удар в широкую челюсть стража забора. Получив такую подачу, у Гоги поплыли круги перед глазами и зазвенели в голове колокольчики. Теряя сознание, он повалился на бок, распластав здоровенную тушу на мягкой траве. В толпе раздались восторженные вопли, ведь никто из этой общины и представить не мог, чтобы мелкий человек сотворил такое с великаном, который превосходит его в 2 раза по росту и в 3 по весу. Гард с опаской посмотрел на Борка, гордо стоящего над Гогой. Почесав свою лысую черепушку, тот нахмурил мохнатые брови и воскликнул. «Ну, Борг, ты и выдал. А говорил, что я его покалечу. А сам-то что сделал? Погладил по-братски? Ну и силен же ты, бродяга!» «Да все с ним будет нормально, Гард. Сейчас полежит, подумает и очнется. Да не волнуйся, не потеряешь ты своего стража стены. Слушай, предводитель, может, покормишь путника? У меня от этих разборок сосет под ложечкой. Аппетит разбушевался зверский». Гард улыбнулся и, развернувшись к своему племени, объявил. «Женщины, готовьте много жратвы и питья. Сегодня у нас будет праздник. Мужики, одни валите в лес на охоту, а другие за дровами и родниковой водой». Раздав указания народу, Гард обернулся и предложил Борку. «Пойдем ко мне в барак. Там ты заморишь червячка и поспишь. Вечером, когда все будет готово, я разбужу». Дойдя до хибары главаря, они поднялись по крутой лестнице с широкими ступенями. В дверях их встретила женщина Гарда. Ее звали Кула. Она молча поклонилась и, указав место, куда надо проходить, спросила. «Гард, может, пока готовится праздник, путник перекусит? Поди голодный?» Тот посмотрел на супругу и, засмеявшись, воскликнул. «Да он об этом только и мечтает, так что накрывай стол, хозяюшка!» Кула приветливо улыбнулась и, заметив, как пришедший гость погладил себя по животу, спросила у него, что бурлит в пузе. «Есть маленько. Бастует ненасытный. Просит у хозяина закинуть в топку жрачки». Кула засмеялась и указала на массивный стол с широкой скамейкой. «Садитесь и ждите, сейчас покормлю». Немного погодя, она пришла, таща здоровенную миску с дымящимся мясом, высоким кувшином и двумя кружками. Поставив на стол, она удалилась, приветливо улыбаясь. Гард оторвал несиротский кусочек мяса и передал его Борку. Разлив по кружкам ароматно пахнущий напиток, он с гордостью произнес. «За тебя! Для меня честь принимать в своей общине легендарного воина!» «Да будет тебе, Гард! Я простой путник, который по неосторожности или по собственной глупости заперся к вам в деревню. Давай лучше выпьем за процветание твоей общины!» Отхлебнув по глотку, они поставили кружки на стол. Борка слегка шатнула. Видимо, крепкий напиток быстро ударил в голову. «Гард, что за ядерное пойло? У меня внутри все горит огнем. Специально подстроил». «Извини, Борг, забыл предупредить. Видно, для ваших кишок это чересчур крепко. Просто для нас этот напиток привычный, забористый. Может, водички на запивку хочешь? Неженка». «Ладно, здоровяк, на празднике узнаем, чья глотка лужаней». Гард потрепал его за плечо и с издевкой в голосе воскликнул. «Как скажешь, хлюпик!» Ведя приятную беседу, они вкушали добротную жрачку, уплетая сочное мясо дикого донга. Набив свой живот до отвала, Борг улегся на широкую лавку, вытянул ноги и, закинув руки на голову, сказал. «Ну, спасибо. Не дал путнику помереть от голода». «Да не мне спасибо. Женщине моей скажи. Она у нас лучшая кухарка». «Кула, иди сюда!» Из соседнего помещения вышла женщина Гарда. Главарь общины указал Куле на развалившегося и обожравшегося Борка. Улыбнувшись, Гард нежно приобнял свою женщину. «Вот видишь, Кула, что с человеком делает вкусная стряпня!» Она посмотрела на лежащего Борка и с улыбкой спросила. «Может, еще чего подать?» Тот замахал руками в знак протеста. «Спасибо, хозяюшка. Пузо через край набито. Мне бы хотелось дожить до праздника, чтобы утереть нос твоему супругу в количестве выпитого напитка». Кула с удивлением посмотрела на Борка. «Ну, удачи тебе, выпивоха. Горло береги, а то дыра будет вместо шеи». Она засмеялась и, взглянув на Гарда, добавила. «Надеюсь, ты не хочешь погубить нашего гостя? Может, немного поддашься ему?» Тот хитро прищурился. «Никакой пощады не будет. Пьем до одурения!» Кула, подмигнув Борку, сказала. «Крепись, воин. Чую, битва по опустошению кружек будет жестока». Чмокнув Гарда в щеку, она вышла на улицу заниматься приготовлениями к большому празднику. Борг, лежа на скамейке, пыхтел от обжорства. Гард посмотрел на него и, махнув здоровенной ручищей, пробухтел. «Ладно, отдыхай. Пойду руководить подготовкой к пирушке. А то без моего чуткого надзора некоторые бездельники будут отлынивать от своих обязанностей». Гард пошел к дверям и, спустившись по лестнице, потопал к старому дубу. Широко шагая, он на ходу раздавал указания снующим туда-сюда жителям. Оставшись в одиночестве, Борг решил вздремнуть после сытного обеда. Погрузившись в сладкий сон, он проспал до самого вечера, мирно похрапывая. Вдруг сквозь дремоту тот услышал громкий ор Гарда. Борг открыл глаза и, потянувшись, зевнул. Посмотрев по сторонам, ему стало ясно, что на улице темно. В помещении, где он так сладко спал, горела большая свеча. Ее пламя, потрескивая, отбрасывало на стену мягкий желтоватый свет. Увидев в дверном проеме огромную тушу Гарда, тот спросил. «Что орешь, здоровяк? Разве так будет спящего воина? Весь сон на смарку». «Просыпайся скорей, тощий хлюпик. Стол накрыт, твой любимый напиток разлит по кружкам, весь народ собрался и с нетерпением ждет от тебя подвигов. Давай, шевели быстрее ножками». Борг нехотя встал и подошел к Гарду. «Ну, почапали, Верзила, потягаемся». Они выперлись на улицу и потопали в сторону старого дуба. Там, под навесом за длинным столом, его ждали все члены общины. Подойдя, Гард поднял огромную лапу, требуя жителей заткнуться. Народ, увидав, что тот просит тишины, разом замолчали и приготовились слушать речь главаря. Гард положил свою ладонь на плечо Борка и торжественно произнес: «Хочу представить всей общине величайшего воина, героя из наших легенд. Перед вами никто иной, как сам Борк». Мужики застучали кружками о стол в знак уважения к своему гостю. Гард опять поднял руку и уже собрался продолжить свою хвалебную речь, как вдруг до его ушей донесся шорох, который заставил предводителя племени насторожиться. Он резко повернул голову и молниеносно вытащил огромную дубину. Увидев причину своего беспокойства, Гард повесил ее обратно на пояс. Сплюнув, тот с ехидством воскликнул: «А вот и наш страж забора. Очнулся, Гога. Смотрю, ты цел, невредим. Что так долго?» Среди жителей послышались колкости об охвальстве Гоги своей силой и значимостью. Он подошел к столу и, нахмурившись, молча уселся с краю. Гард, посмотрев на угрюмо сидящего Гогу, крикнул: «Иди-ка сюда, обиженный!» Тот нехотя поднял толстый зад и неуклюже потопал к своему главарю. Подойдя к Борку и Гарду, он встал с опущенной головой, не осмеливаясь взглянуть ни на одного, ни на другого. Стыд и позор перед своим царем разрывал его сердце на мелкие кусочки. По выражению морды Гарда было ясно, что тот хочет отвесить колкость в сердце этого бедолаги. Но Борк разгадал его намерение. «Не вздумай, Гард, это же твой брат по общине. Говорю всем, будь кто из вас на месте Гоги, с ним было бы то же самое. Поэтому прошу всех не считать себя сильнее и отважнее, чем ваш брат по племени. Подними голову, воин, тебе нечего стыдиться. Конечно, твоя наглость и высокомерие были излишни. Знаю, работа стражи заключается в том, чтобы охранять общину от непрошенных гостей. Но пойми, не все, кто случайно забрел к вам в деревуху, намерены причинить вред. Ты уж извини за мой поступок. Не хотел ударить сильно». «Да брось, крепыш! Это я должен просить прощения за свою выходку. Просто хотел быть лучшим в охране нашего дома и заслужить уважение народа. Для меня очень важно, чтобы жители племени были всегда в безопасности». Гард подошел к Гоге и, похлопав его по плечу, сказал: «Ладно, не супся. Сделай морду веселее. Признаю, ты принял правильное решение. Только запомни своей дурной башкой всего лишь одну заповедь. Не ставь себя выше всех. Ты — единое целое со своим народом. Понятно, Гога? А теперь давай садись, будем наконец-то праздновать». После слов главы общины тот сразу повеселел, а на сердце полегчало. Он горделивой походкой пошел к дальнему краю стола и, усевшись на лавку, тут же загробастал миску с мясом. Налив крепкой браги, Гога залпом выпил ее и, погладив свое пузо, довольно запыхтел. Гард, посмотрев на счастливого стража забора, присел на трон, сделанный из старого пня, а Борка усадили рядом на высокий стул, который притащили из его барака. «Ну чего, выпивоха мелкая, готов? Может, уже начнем состязание по опрокидыванию кружек?» Все сидящие за столом были ошарашены предложением вождя. Но, сообразив, что между ними возник спор, завопили: «Покажи ему, Гард! Пусть узрит, как пьют настоящие мужики из племени бобылей! Наливай по полной!» Борк не был дураком. Он понимал, что нужно произвести на них впечатление, но не ради своей гордыни, а по причине совсем другой. Этот народ — могучие великаны, и если ты с ними во всем наравне, то уважать будут как ровню. Поэтому, чтобы сразу не скопытиться после первой кружки крепкого напитка, Борк решил прибегнуть к малой магии. Он не хотел обманом получить свою победу, но и потерять уважение этих могучих воинов тоже не мог. Пока наполнялись кружки, Борк тайком достал что-то из кисета и, незаметно положив эту гадость в рот, прошептал заклинание. С трудом проглотив, он взял наполненную до самых краев кружку и, взглянув на Гарда, задорно крикнул: «Ну что, поехали, здоровяк!» Борк резко выдохнул и залпом выпил убойное содержимое своей кружки. Опустив ее на стол, тот, улыбаясь, уставился на Гарда. У вождя глаза полезли на лоб, когда он осознал, что его гость уже целую минуту сидит, как ни в чем не бывало, и даже не морщится. Гард залпом опустошил свою кружку и с удивлением спросил у него. «Ты че, еще жив, Хлюпик?» «Я что-то не понял». Все внимательно смотрели на Борка, изумляясь тому, что он не свалился пьяным со стула, а сидит и хитро улыбается. Никто из народа не мог поверить своим глазам, поскольку они были твердо убеждены, что после первой кружки у него должно снести крышу. Борг видел удивление на рожах этих великанов, и, поверьте, это его сильно забавляло. Не давая народу опомниться, он решил добить смелой выходкой тех, кто не верил в то, что можно перепить самого Гарда. Борг улыбнулся и выдал. «Друг мой, а давай сразу по две кружки!» После такого смелого предложения все сидящие за столом жители общины разом перестали жевать еду и пить крепкую брагу. Не веря своим ушам, Гард, опасаясь за здоровье нового друга, нахмурил брови. «Борг, ты чего, сумасшедший? Да у нас в общине никто не может выпить столько за один раз. Слушай, предлагаю забыть этот спор. Давай просто пожрем, погорланим песни, а потом спокойно отправимся по хатам дрыхнуть на мягкой соломе. Пойми, я не могу допустить потерю такого великого воина». Борг с пугающим спокойствием пододвинул две кружки. «Наливай, трусишка, или тебе слабо?» Гард пожал могучими плечами, принимая брошенный ему вызов. Наполнив кружки под завяз, тот застыл в ожидании печальных последствий. Вдруг он встал и, положив огромную ручищу на плечо Борка, гордо сказал. «Я Гард, главарь этой общины. Даю вам честное слово. Если после выпитых кружек Борг будет стоять на ногах, а не валяться в хлам пьяный под столом, я объявляю о его победе в этом состязании. Он будет равный нам, воинам-великанам из племени Бобылей». Гард с сожалением взглянул на гостя, но тот спокойно слез со стула и с улыбкой на устах залпом выпил одну, а затем вторую кружку. Поставив их на стол, Борг, улыбаясь, воскликнул. «Да, слабоватенько ваша настойка. Нет ничего покрепче». У Гарда отвисла его массивная челюсть. За столом послышались возгласы удивления и уважения к этому мелкому по сравнению с ним воину. Видя восторженные взгляды тех, кто сидел за столом, тот понял, что достиг своей цели. Он не только не потерял достоинства, но и приобрел уважение этих больших великанов. Борг опять уселся на свой стул и, поерзав, устроился поудобнее. Оторвав от туши дикого донга смачный кусок мяса, этот выпивоха стал его жадно поедать, искоса посматривая на Гарда. Тот допил свою вторую кружку, и когда содержимое достигло дна его пуза, про себя подумал. «Ух ты! Две сразу! Это даже для меня крутовато! Что-то нехорошо в моей башке». Гард потряс головой, пытаясь вправить свои мозги. Но дурманищий напиток уже заполнил вены этого великана. Чуть шатаясь, он взглянул на Борка, который сидел и с удовольствием жрякал мясо, заедая разными овощами. «Эй, Хлюпик, ты чё такой довольный? Победу празднуешь? Где кроется подвох?» Борг, улыбаясь, посмотрел на Гарда и, не ответив на его вопросы, сам спросил. «А что это с твоими глазами, великан? Что-то неродимые смотрят в разные стороны. Мне кажется, или ты взаправду пьяный в хлам, друг мой? А довольный я, потому что сижу за одним столом с великим племенем, со своими друзьями. Разве этого мало? Посмотри, сколько вкусностей приготовили твои женщины. Стол так и ломится от количества мяса, овощей, фруктов и кувшинов с хмельным напитком. Разве мы можем грустить, видя довольные рожи твоего народа? Смотри, Гард, вон даже Гога счастлив. Жрет да хлебает вовсю, а ведь совсем недавно стоял перед нами угрюмый и обиженный». «Ты прав, Борг. Это большая радость видеть, что народ твой счастлив. и, потянувшись к подносам со жрачкой, он одной лапой оторвал кусок мяса, а другой загреб кучу фруктов. Запихнув еду в пасть, Гард принялся смачно жевать. Время пролетело незаметно, и наступила глубокая ночь. Повеселившись на славу, община стала потихоньку расходиться по хибарам. Гард, шатаясь, поднялся, обняв свою женщину, тот сказал: «Рад, что ты у меня в гостях. Ну а ежели что не так, не обессудь. Мы идем чуток вздремнуть. Завтра новый день и другие заботы, поэтому надо хорошенько отдохнуть. Ты тоже ложись и поспи маленько. Кула набросала мягкой соломы на твоей любимой лавке в нашей хибаре. Так что до завтра, дружище». И они двинулись по направлению к своему бараку, оставив его в одиночестве. В лагере опустело. Вся община погрузилась в глубокий сон. Посидев немного, Борг, доев кусок мяса, встал и решил пойти слегка вздремнуть. Отдалившись от навеса, он вдруг услышал то ли шорох, то ли слабое потрескивание у себя за спиной. Резко обернувшись, Борг посмотрел туда, откуда доносились эти странные звуки. Он медленно подошел к столу и взглянул на то, что никогда не ожидал увидеть в этом мире. У Борка от волнения сжалось сердце. На столе между подносом вращался магический шар, горящий голубым пламенем. Борг, конечно, сразу догадался, что это письмо из родного дома, и, рассмотрев его поближе, заметил в шаре свое имя. В голове у Борга мгновенно завертелись тревожные мысли. Взяв его аккуратно в руку, он услышал голос, который заполнил все пространство вокруг него. Это было послание от правителя Зарона. «Борг, к нам подкралась страшная беда, грозящая уничтожением нашего мира. Очень прошу, прими мои глубочайшие извинения за несправедливость в отношении тебя и твоих друзей. Вы, без сомнения, величайшие войны. Если захочешь помочь, просто скажи «домой». Не пройдет и мгновение, как ты окажешься в светлом мире». Прослушав магическое письмо, Борг аккуратно засунул шар за пазуху и, посмотрев по сторонам, убедился, что никто не слышал голоса, взявшегося из ниоткуда. Быстро шагая к хибаре вождя, он решил как можно скорее отправиться в дорогу. Подойдя к широким ступеням, которые поднимались к дверям барака, Борг от неожиданности остолбенел, увидев перед собой еще одно послание. В плывущем облике яркого света он разглядел магические руны. Улыбаясь, тот стал бегло читать письмо, отосланное другом Шуней, в котором говорилось следующее. «Мы с Молохом в нашей пещере. Получили письма из дома. Там все плохо. Бросай дела и мигом к нам». Тот улыбнулся, получив весточку от своих братьев. Он так давно не видел этих двух сумасшедших задир и шутников, что в душе внезапно вспыхнула жажда побыстрее встретиться с ними. Борг живо поднялся по ступеням и зашел в комнату, где лежали его вещи и оружие. Нацепив на себя все свои пожитки, он быстро прошел в соседнее помещение, где после веселой гулянки отдыхали Гард и Кула. Наклонившись к великану, который спал с краю лежанки, Борг потрепал его за здоровенный нос. Гард открыл один глаз и, увидев перед собой Борка, спросил: «Ну что не спится тебе, маленький? Страшный сон приснился? Не до шуточек сейчас. Поднимай свою тушу и мигом проводи меня к воротам». Град, услышав нотки раздражения в голосе друга, сразу понял — Борг сильно встревожен, а это значит, что-то случилось, и шутки здесь неуместны. Он, потирая глаза, встал с лежанки. «Что стряслось-то, Борг? Я вижу, ты при оружии. Куда собрался? Помощь нужна? Если чего надо, проси. Мои воины всегда готовы пойти с тобой, и я не исключение». «Гард, друг мой, в этом ты не помощник. Это дело семейное. Братья и сестры в опасности, и мне нужно быстро к ним попасть. Так что проводи до ворот без лишних расспросов. Хорошо?» Гард помотал огромной башкой и, выйдя с Борком на улицу, повел его в сторону главных ворот. Стараясь не шуметь, они дошли до здоровенной калитки. Тут Гард остановился и, сделав морду суровой, позвал сонного стража, который мирно храпел возле забора. Тот, услышав грозный рев главаря, вскочил и, спотыкаясь, притопал к нему. Гард размахнулся и, отвесив стражу смачную оплюху, злобно зарычал. «Это так мы охраняем покой племени?» Страж виновато опустил башку и пробубнил. «Прости, Гард, пойло, приготовленное твоей супругой, срубило меня наглухо. Что привело вас сюда?» Тот, не удостоив его ответа, молча указал на ворота. Страж, сразу сообразив, что от него требуется, подбежал и, вытащив засов, дернул за массивные ручки. Створки, предательски скрипнув, открыли проход в дремучий лес. Выйдя за ворота, Борг обернулся к Гарду и, посмотрев на него, сказал. «Не знаю, встретимся ли мы вновь или нет, но я рад, что приобрел такого друга, как ты. Будь всегда хорошим и справедливым царем. Я ухожу с грустью в сердце, ведь ты и твой народ стали мне как семья. Прощай, Гард, передай супруге, она замечательная». «Для всех было честью принимать в общине великого воина. Береги себя, Борг. Когда бы ты ни появился в наших краях, я и мой народ всегда будем рады видеть тебя. Удачи, брат». Створки ворот со скрипом закрылись, оставив стоять Борка все за той же стеной плотно сплетенного коряжника. Подождав немного, он развернулся и побрел вглубь темного леса. Пробираясь через бурелом из поваленных деревьев, тот вышел на край небольшой поляны. Увидев лесное озеро, в котором недавно плавал, он остановился и посмотрел по сторонам. Спустившись, Борг достал из сумки круглый камень янтарного цвета и, зажав его в кулаке, произнес заклинание «перемещение». Через секунду вокруг Борка завертелся густой желтый туман, который поглощал его целиком в свое магическое чрево. Еще мгновение и сверкнула ослепительная вспышка, а на месте, где только что стоял Борг, остался едва заметный след волшебной дымки. Пещера. Все подметено, паутина снята, в очаге горит костер. Над ярким огнем на толстой рогатине висит небольшой котелок, а в нем закипает ароматный чай. Молох и Шуня потрудились на славу, приводя эту пещеру в порядок. Сидя на валунах, которые притащили с берега горной речки, два закадычных дружбана молча смотрели на огонь, думая каждый о своем. Пламя радостно плясало, ярко освещая и согревая их пристанище. Внезапно Шуню что-то отвлекло от мыслей, вертевшихся в его светлой башке. Он мельком взглянул в сторону темнеющего входа и, толкнув молоха, прошептал. «Брось мечтать, здоровяк, глянь туда». Конечно, свет от горящего костра давал мало шансов разглядеть, кто прячется в темноте. Но все же Молох, прищурив глаза, заметил, что возле входа появилась зловещая фигура. Хотя ребята могли догадаться, что там один из своих, но после кровавой бойни в ущелье они не могли рисковать и быть беспечными. Вот поэтому Молох на всякий случай медленно вытащил секиру и приготовился кроить черепушки пришедшим сюда врагам. Борку стало смешно смотреть на злобные рожи Молоха и Шуни, и тогда он прокричал. «Эй, братва, притормозите с моим убийством! Вы видели свои хари? Смотрю, жизнь в этом мире заставила быть всегда начеку!» После этих слов Борг медленно зашел в пещеру и, растопырив руки в стороны, весело засмеялся. Первым, как обычно, заверещал вечно недовольный ворчун Шуня. «Борг, ты с ума сошел так появляться? Не мог, что ли, крикнуть, пока топал сюда из ущелья? Мы же на взводе, нервы ни к черту!» Молох нахмурил брови и отвесил Шуне подзатыльник. «Хорош ворчать, мелкий карлик! Борг, я рад тебя видеть живым и здоровым!» «Не слушай этого недомерка, он тоже счастлив нашей встрече!» «Да, Шуня?» «Я все слышу, переросток. Будешь оскорблять, вмиг получишь по зубам. А если у меня не получится пересчитать их, то хоть морду поцарапаю. Ты же знаешь, что в гневе я беспощаден. Уразумел, верзила?» Подойдя к стоящему возле входа в пещеру Борку, они обнялись и, развернувшись, направились к очагу, в котором ярко горел огонь. Усевшись на валуны, Борг посмотрел счастливым взглядом на своих братьев и сказал. «Молох, Шуня, а вы все такие же. Мне, ребят, очень не хватало нашей банды. Рад, что мы опять вместе, а теперь о главном. Как я понимаю, над нашим миром нависла угроза. Будем надеяться, что не только нам пришли письма от правителей, но и всем остальным». Борг по-дружески приобнял Шуню, который топтался рядом, разливая горячий чаек по кружкам. Похлопав по его лысой башке, он спросил. «Шуня, надеюсь, ты всем ребятам отправил весточки? Тот, недовольно хмыкнув, всучил Борку и Молоху по кружке. «Что за вопрос? Конечно, всем. Мы же семья!» Борк улыбнулся и поспешил успокоить мелкого ворчуна. «Да не кипятись, братишка. Я в тебе не сомневаюсь. Ладно, коли так, будем ждать остальных. Ну а пока давайте попьем вкусного чайку и поболтаем». Сделав поглотку ароматного чаю, эта троица погрузилась в рассказы о своих приключениях в земном мире.